ошарашенная подобной оперативностью. Я молчал, но Макар Сергеевич, приготовившийся к длительному скандалу, был крайне недоволен и решил хоть немного поругаться. «Оно хорошо, конечно, что вы так реагируете. Только где лампа станет жить? Между прочим, у нее дети». Глеб Лукич спокойно поинтересовался. «Что, и впрямь негде?» Я растерянно кивнула. «Дело в том, что в нашей квартире в Москве начался ремонт. Мы специально ждали лета, чтобы начать обустройство. Вообще в нашей семье много народа. Во-первых, моя лучшая подруга Катя, ее сыновья Кирюша и Сережа, жена последнего Юля, Лизавета и я, Евлампия Романова. Каким образом мы все оказались вместе, рассказывать тут не стану. Но поверьте, дружба соединила нас крепче, чем иных людей родство. Квартира наша, объединенная из двух, тихо ветшала. Но мы старательно не замечали пятен на обоях и постоянно отлетающего кафеля. Но когда Кирюше на кровать рухнул увесистый кусок штукатурки, а на следующий день сломалась оконная рама в кухне, стало понятно, что откладывать ремонт более нельзя. Мы с Катюшей рассчитали все замечательно. Сережка и Юля в июне уедут к приятелям в Крым. В июле им предстоят командировки. Скорее всего, что и август пройдет в разъездах. Катюша, она у нас кандидат медицинских наук, хирург, отправилась на 3 летних месяца в клинику города Юм, штат Пенсильвания. Это в Америке. Катерину часто зовут на гастроли, а она не отказывается, желая побольше заработать. Я с Кирюшей, Лизаветой и животными выехала на дачу. На семейном совете мы решили, как белые люди, нанять прораба, который стал руководить процессом ремонта, избавив хозяев от мучительных переговоров с рабочими. Все шло точно по плану. И вот теперь нам с животными просто некуда деваться. В квартире крушат стены и выламывают дверные проемы, а дача лежит в руинах. «Совсем негде», — настаивал Глеб Лукич. Я рассказала ему о ремонте. Пару секунд Ларионов молча смотрел на меня. Потом решительно хлопнул ладонью по столешнице. «Собирайся». «Куда?» «Поедешь ко мне в дом». «Нет, это невозможно», — затрясла я головой. «Почему?» «Мы совсем не знакомы». «Ерунда. Но животные, плевать. У самих собака. Нас очень много. В доме больше 20 комнат, добрая половина которых пустует. Но послушай, — тихо сказал Глеб Лукич, — как тебя зовут? Лампа. Имей в виду, когда я говорю, остальные слушают и соглашаются. Ясно? Быстро собирай детей, собак, кошек. Кто там у тебя еще, рыбки?» «Нет, жаба Гертруда», — растерянно уточнила я. «Жабу тоже не бросим», — рассмеялся Ларионов. «Двигайся, машина ждет». «Спасибо, мы дойдем», — Глеб Лукич вздохнул. «Давай, шевелись, пакуй шмотки и в мерс».